Глава шестая. «Знакомьтесь!» — радостно воскликнула Алфея, поворачиваясь ко мне и продолжая держать своего жениха за руки. Она не замечала напряжения, которое повисло между мной и ее женихом. Взгляды, которыми мы обменялись, тоже прошли мимо ее внимания. Честно говоря, я бы и сама не заметила, не смотря в этот момент на мужчину так пристально. «Моя младшая сестра Франческа Морентон». «Темная», — выступив вперед, уточнила я и протянула ему руку. Нет, не для того, чтобы он как порядочный светлый, хотя я прекрасно знала, что он никакой не светлый, маг ее поцеловал, а для пожатия. У темных было принято пожимать руки, даже девушкам. И поскольку я темная, то фамилии Морентон давно не пользуюсь. Как и полным именем. Зовите меня Френ. Френ Дейл. «Франческа!» — укоризненно покачала головой Алфея. Представление пошло не по плану, и она немного растерялась, но все равно продолжала улыбаться. «То, что ты темная, не делает тебя лучше или хуже?» «Это просто делает меня другой». Стоять с вытянутой рукой все это время казалось глупо и немного странно, но я стояла, упрямо глядя на нейтрального мага, который продолжал изображать светлого. Я совершенно не понимала, как ему это удавалось. Считала, что окрас магии невозможно скрыть, иначе мои родители уже 20 раз бы это сделали в попытке спрятать ото всех мою истинную природу. Неужели я ошиблась? Или у этого князя за пределе имелся брат-близнец? Один светлый, другой нейтральный? Это звучало еще безумнее. «А это мой жених», — стараясь вернуть контроль над ситуацией, произнесла Алфея. «Рейган Каллигар, один из князей Запределья». И только после этого мужчина пожал мою ладонь. И пусть прикосновение было быстрым, легким, почти невесомым, но по коже словно искра пробежала. Вспыхнув на кончиках пальцев, она стремительно пронеслась вверх, вызывая онемение, и сгорела где-то в районе локтя. Я быстро убрала руку за спину и широко улыбнулась. «Очень приятно познакомиться с вами, ваша светлость». «Просто Рейган», — ответил он, обнимая за талию свою невесту. Алфея тут же покраснела и смущенно улыбнулась. Сразу стало интересно, как далеко зашли их отношения. Конечно, меня это не касалось. Просто подумалось, что хоть среди светлых чародеек принято хранить невинность до свадьбы, но ведь правила созданы для того, чтобы их нарушать. Впрочем, это было не мое дело. В любом случае, завтра состоится свадьба. А за ней первая брачная ночь. И кого волнует, если она немного не первая? С чего вообще у меня появились такие мысли? Ну что ж, Рейган, как вам Светлая Империя? Нравится? Очень. Кивнул он, и ни на его лице, ни в тоне я не заметила никаких эмоций. Сплошное хладнокровное равнодушие. Я снова засомневалась, вдруг ошиблась, вдруг придумала. Он это или не он, как определить? И что делать? Я совершенно запуталась. «Давно вы здесь?» — осторожно поинтересовалась я. «Или приехали сразу на свадьбу?» «Неделю». «Неделю, значит, все-таки не он. И я ошиблась». Князь просто очень похож на того нейтрального мага. Но его глаза... Такой редкий фиалковый цвет. «Не скучно оставаться на одном месте?» Задала я следующий вопрос, ни на что особенно не рассчитывая. «У вас там за стеной, наверное, веселее». «О какой скуке ты говоришь?» Алфея наигранно громко рассмеялась, прижимаясь к жениху. «Мы ведь готовимся к свадьбе. Ты точно не соскучишься? Столько надо всего продумать, цветы, украшения, гости и так далее. Кроме того, Рейган только вчера вернулся из столицы». В ее голубых глазах поселилось беспокойство. Сестра наконец-то почувствовала неладное, но не понимала, в чем проблема и как на нее реагировать. «Неужели? Значит, вчера вернулся». Все-таки это он. Мог сказать, что уехал в столицу, а сам в это время отправился в свободные земли, притворившись нейтральным магом. Но только как? Это же невозможно. «Это допрос, Френ?» — спокойно поинтересовался мужчина. Похоже, я немного перестаралась. «Нет, простое любопытство и попытка поддержать разговор», — отмахнулась я, изобразив свою самую милую улыбку. «Наверное, нам стоит отправиться в столовую, должны были накрыть к ужину», — пробормотала Алфея, вцепившись в своего князя так, словно я собиралась его украсть. Только этого не хватало. Я действительно переборщила. Однако и молчать я не могла. Этот тип обманывал мою сестру, моих родителей, родственников, да всю империю. Я чувствовала себя обязанной выяснить правду и рассказать о ней всем. Легко сказать. Но как это сделать, когда нет доказательств? Когда я даже Алекса не могла привлечь в союзники? Ведь тогда пришлось бы поведать ему о встрече в гостинице и объяснить, почему не сообщила об этом раньше. Своим молчанием я только все усугубила. И совершенно не знала, как теперь быть. В столовой собралось все большое семейство Моррентонов, парочка близких друзей плюс жених, его два помощника и мы с Алексом. Единственные темные на этом празднике жизни. Всего за столом насчитывалось человек 50. Во главе сидел отец, по правую сторону от него Андреас, затем дядя Виктор с женой Патрисией, а потом мы с Алексом. По левую руку от папы сидела мама, за ней дядя Отис с женой Маринет, Алфея и князь собственной персоной. Так уж вышло, что мы с Рейганом оказались практически друг напротив друга. Какое приятное совпадение. Дальше устроились многочисленные кузены и кузины, две тетушки со стороны мамы, их дети, друзья семьи и так далее. Николас Догерт занял место где-то на противоположной стороне, и это тоже радовало. Видеть его красивую, но противную физиономию рядом с собой не хотелось. Первое время за столом почти не разговаривали, все были сосредоточены на еде и лишь изредка обменивались короткими фразами. Размазывая по тарелке вкуснейшее пюре из сладкого картофеля с кусочками тушеных в сливках грибов, с луком и специями, я пыталась придумать, как завязать беседу с князем. Какие вопросы задать и как вообще выведать у него правду? «Все нормально?» — тихо поинтересовался Алекс, заметив мое состояние. «Да, все отлично», — улыбнулась я. «Ты просто какая-то задумчивая, почти не ешь. Что-то случилось?» — продолжил он допытываться. Алекс слишком хорошо меня знал, чтобы просто так отступить. «Нет, просто волнуюсь немного. Больше 4 лет не видела с родными, это нервы». С легкостью солгала я. Подняв глаза, успела поймать взгляд, который бросил на нас князь. Любопытство и легкое неодобрение. Вот что я успела заметить, прежде чем он отвел глаза. Неодобрение? Не нравится, что мы темные? Или дело в другом? Память услужливо напомнила, что Рейган застал меня в номере для новобрачных. Скорее всего, он был уверен в том, что мы с Алексом находимся в более близких отношениях, чем думали остальные. И почему-то эта мысль вызвала жар по всему телу. Меня не должно было волновать мнение Рейгана, но почему-то стало неприятно. «Зря ты себя накручиваешь. По-моему, все происходит прекрасно», — отозвался Алекс, стараясь меня успокоить и приободрить. «Встретили нас довольно дружелюбно. Заклинаниями не кидались, охранку не поставили». Я внезапно вспомнила, что совсем недавно оставила его наедине со своими родственниками и, занятая проблемами своего семейства, даже не спросила, как все прошло. «У тебя все хорошо?» Я внимательно посмотрела на Алекса. «Никто не обидел?» «Куколка, я некромант», — притворно возмутился он. «Твоим светлым родственникам придется очень сильно постараться, чтобы не обидеть». «Я серьезно, Алекс. Мне не следовало оставлять тебя одного». «Не болтай глупости, куколка. Мы хорошо посидели, поговорили. Мстить за смерть их предка от рук моего предка они не собираются. Меня даже пригласили на мальчишник», — радостно сообщил он. «Мальчишник?» — удивился я. «И ты собираешься туда идти?» «Разумеется, тем более, что, кажется, твой бывший жених вместе с одним из твоих двоюродных братьев собрались меня побить». Весело закончил Алекс, отрезая тонкий ломтик от сочного куска мяса на своей тарелке. Я едва не подавилась кусочком хлеба, схватив бокал с водой, сделала осторожный глоток и только потом прохрипела. «Ты сейчас серьезно?» «Еще как». Они так таинственно шептались в сторонке, бросая на меня косые взгляды, что я сразу понял, будут бить. «И кто из кузенов это был?» — прищурилась я, хотя уже примерно знала ответ. «Кажется, Филипп. Такой высокий, кучерявый, немного наглый». Я кивнула. Ну вот так и знала. Лучшие друзья объединились и задумали очередную пакость. Ну ладно, сами виноваты. «Прошу тебя, давай без сильного члена вредительства. Им еще завтра на свадьбе сидеть. А я бы очень сильно не хотела расстраивать Алфею». «Не переживай, я умею обращаться с подобными типами. Лица оставлю чистыми», — усмехнулся Алекс. «Даже ломать ничего не буду, так проучу немного, чтобы понимали, что к чему». «Очень на тебя надеюсь». После третьей смены блюд гости более-менее насытились, и за столом зазвучали разговоры. «Значит, некромант!» — начала тетушка Розалина. Старшая мамина сестра и мать того самого кузена Филиппа сидела довольно далеко от нас с Алексом и поэтому говорила громко. Настолько, что от ее пронзительного, немного визгливого голоса все слегка вздрогнули и на мгновение прервали беседы. «Некромант из рода Вермонтов», — подтвердила я. «Еще и Вермонт?» — фыркнула тетушка. «Как у него вообще хватило духу приехать в империю? И это после того, что натворили его предки!» «Не переживайте», — с улыбкой вмешался Алекс. «До Морентонов моим предкам далеко. Сколько они вырезали темных магов, не сосчитать». «Так, разговор пошел не по плану, и пора вмешаться», — подумала я. Но только собралась открыть рот, как высказался отец. «Думаю, это неподходящая тема для обсуждения сегодняшним вечером. Завтра свадьба нашей дорогой Алфеи и князя Рейгана. Мы все собрались, чтобы поздравить их и пожелать счастья. Кроме того, мы все рады, что наша младшая дочь Франческа смогла приехать и отпраздновать с нами. Друзья Франчески — наши друзья. Надеюсь, я понятно выразился?» Возражать лорду Морентону обычно никто не решался. Но тетушка Розалина и тут отличилась. «Вы знаете мое мнение, я его никогда не скрывала. И сейчас его повторю. Да, Франческа ваша дочь, однако она темная. А темным ведьмам не место на свадьбе светлой чародейки. Она принесет беду, уж поверьте!» «Розалина, ну зачем ты так?» — попробовала урезонить старшую сестру матушка. «Я все сказала!» — упрямо повторила она, отворачиваясь. «Ведьмы на свадьбе к беде!» Отчасти я была с ней согласна. «Не слушай тетушку», — слегка подавшись вперед, шепнула Алфея. «Она просто нервничает перед свадьбой, даже сильнее, чем я». Я благодарно улыбнулась сестре и перевела взгляд на князя. «А у вас есть братья и сестры?» Оставался крохотный шанс на то, что нейтральный маг был его братом-близнецом. Это бы все объяснило и решило бы все проблемы. «Братьев нет, есть младшая сестра Беатрис», — ответил Рейган, прежде чем отпить глоток белого вина из бокала. «А почему ее нет с нами? Плохо себя чувствует?» — невинно уточнила я. «Беатрис с мамой ждут Алфею за воротами». «То есть их на свадьбе не будет? Как интересно». К нашей беседе прислушивались. Осторожно, но очень внимательно наблюдали и пока не вмешивались. А я не собиралась останавливаться. Слишком много у меня появилось вопросов к жениху старшей сестры. И чем больше я узнавала, тем больше хотела выяснить. «У нас в Запределье другие правила и законы». «Не поделитесь с некоторыми из них?» «Не думаю, что это уместно сейчас», — клянилась Алфея, явно начиная нервничать. «Почему же? Мне бы очень хотелось узнать, кому и куда я отдаю любимую старшую сестру», — громко и четко произнесла я, глядя прямо в глаза ее жениху. «Вдруг уважаемый князь не тот, за кого себя выдает? Вдруг он обманывает нас или что-то скрывает?» В глубине его фиалковых глаз едва заметно вспыхнули таинственные огоньки и тут же погасли. Рейган явно понял, на что именно я намекаю. Данный факт лишь укрепил мою уверенность в том, что наша встреча в гостинице мне не привиделась. И это был именно он, тот самый нейтральный маг, за которым охотились оборотни. Но как доказать? «Ну что ты, Рейган не такой», — быстро проговорила Алфея, неискренне рассмеявшись над моими словами. «Он не стал бы меня обманывать, да и зачем ему это?» Наши переглядывания с женихом сестры не укрылись от присутствующих. «Действительно, зачем?» — спросил я, продолжая смотреть ему в лицо. «Впервые за сотни лет князь из-за пределья решил жениться на девушке из империи. Интересно, почему?» «Франческа», — попытался вмешаться отец. «Потому что я люблю Алфею», — спокойно и четко ответил Рейган. «Вам ведь уже известно, что такое любовь. Не так ли, Френ?» А вот это был намек на номер для новобрачных, в который он попал по ошибке. «Все так. Только вы до сих пор не ответили на мой вопрос о том, что за правила не позволяют вашей матери и сестре приехать в империю в столь важный для всех нас день. Свадьба ведь бывает лишь раз в жизни. Один раз и навсегда, не так ли?» Я откровенно провоцировала его. «Ничего, мы устроим дома еще одну свадьбу для моих родных». «Как предусмотрительно». «А мне все нравится», — воскликнула Алфея, прижимаясь к жениху. «И я рада сыграть еще одну свадьбу. Чем больше праздников, тем лучше, правда, милый?» Вести дальнейшие расспросы не стоило, и я так привлекла к себе слишком много внимания. «Не слишком ли ты заинтересовалась князем, Франческо?» — проскрипела тетушка Виола, еще одна старшая сестра мамы. Это была невысокая худощавая дама, закутанная в теплую шаль, с блекло голубыми глазами, на фоне которых ярко-желтый ободок смотрелся особенно ярко. «Я интересуюсь будущим своей сестры. Ведь никому не известно, вернется ли она хоть раз в империю после свадьбы. Насчет этого у вас ведь есть какие-то свои правила, не так ли?» «Эти правила я уже обсудил со своей невестой», — с легкой улыбкой отозвался Рейган. В его фиалковых глазах явно читался вызов. «Попробуй докажи». И он прекрасно знал, что я не смогу, поскольку не имею доказательств его лжи и притворства. Однако Рейган Каллигар плохо знал темных ведьм. Они никогда не сдаются, особенно если им бросают вызов. И я уже знала, что буду делать. План созрел довольно быстро. Если мужчины отправлялись на мальчишник, то дамы уходили на девичник провожать Алфею в замужество. А это означало, что мне спустя некоторое время надо будет незаметно сбежать с праздника и вызвать князя на личный разговор. После ужина мы разделились, мужчины отправились в отдельное крыло. Что за развлечения их там ждали, я не знала, но Алекс поклялся прийти и рассказать все в подробностях. «Не волнуйся, куколка, обещаю вести себя прилично. Родственников твоих не калечить и на соблазны не поддаваться», — прошептал он перед тем, как поцеловать мою ладонь. «Какие еще соблазны?» — нахмурилась я. «Не знаю. У нас в свободных землях мальчишники проходят весело. Посмотрим, как развлекаются светлые. Может, тут я загнусь от скуки», — усмехнулся он. «Ах, значит, весело», — прищурилась я. «Напомни мне, пожалуйста, перед нашей свадьбой, что никаких тебе мальчишников». «Не будь злюкой, куколка», — тихо рассмеялся Алекс. «Девочкам тоже весело на темных девичниках. Моя мачеха на свой праздник приглашала 5 танцоров с раздеванием». «С чем?» — переспросил я. «С каким еще раздеванием?» «Практически полным. Все, и побежал, не скучай, не проклинай никого». Алекс подался вперед, поцеловал меня в пылающую щеку и двинулся вслед за остальными. А я осталась на месте осмысливать услышанное. «Танцоры с раздеванием? Что за глупости? И главное, зачем? Непонятно». Под праздник для женской половины семейства выделили соседнее крыло. Огромное помещение с небольшими горячими бассейнами, вкусной едой, чарующей музыкой и легкими напитками. Магические лампы настроили так, что те светили светло-розовым. В бассейнах, которых здесь было целых 6 штук, плавали лепестки цветов. На полу лежало множество пуфиков и подушечек. Рядом на низких столиках и бортиках подносы со сладостями, фруктами и напитками. Снующие туда-сюда служанки готовы были выполнить любое желание и даже весьма профессионально разминали плечи, руки и спины. Глядя на них, я подумала, а не об этих ли соблазнах, — говорил Алекс. Вдруг там тоже ходят такие служанки, только готовые помассировать не только плечи. Внутри зашевелилось что-то очень нехорошее и опасное. Темная магия требовала выхода. Пришлось сделать пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться и прогнать красную пелену перед глазами. Никогда не думала, что могу быть столь ревнивой. Но и Алекс никогда не давал повода. Знал, что с ведьмой лучше не шутить. Из-за высокой температуры и влажности в комнате было душно, а из-за пары немного туманно. Я моментально взмокла. Впрочем, как и остальные. Переодевшись в небольшой кабинке в специальное плотное купальное платье раздражающего бледно-голубого цвета с рюшами и воланами, я спустилась по ступенькам в один из ближайших бассейнов и почти окунулась с головой. Видимо, в воду добавили еще розового масла, потому что от меня сразу же стало им пахнуть. Впрочем, это не мешало мне наслаждаться теплой водой. Пару раз проплыв туда-сюда, я переместилась к бортику, рядом с которым стоял поднос с виноградом. Подхватив крупную виноградинку приятного розового цвета, отправила ее в рот. И тут же услышала рядом всплеск воды и ехидный голос одной из кузин. «И как тебе хватило смелости явиться сюда? Адалин или Маделен?» 18-летние дочери дяди Виктора и тети Патрисии были совершенно одинаковыми. Волнистые каштановые волосы, серые глаза, вздернутые носы и тонкие губы. Мы с ними и 4,5 года назад не особо ладили, а сейчас тем более. Эти высокомерные девицы просто обожали напоминать о моей темной сущности. Я же, в свою очередь, не уставала тыкать их в то, что прихожусь дочерью главе Морентонов, а они всего лишь его племянницами. «Скучно», — взяв еще виноградинку, протянула я, прежде чем повернуться. «Скучно, пресно и неинтересно. А свои мысли-то есть, девочки? Или будем повторять одни и те же фразы за старшими?» Близняшек перекосило. В серых глазах заплескалась самая настоящая ненависть. Ничего нового. «Тебе здесь не место, ведьма!» — заявила одна, подплывая ближе. «Ты здесь чужая!» — вторила ей другая. «Ты и твой некромант! Из Вермондов!» Они обожали заканчивать предложения друг за другом. Меня это всегда раздражало. а сейчас тем более. Но демонстрировать свои эмоции я точно не собиралась. И это я тоже слышала. Усмехнулась я, удерживаясь на плаву и наслаждаясь пузырьками, которые периодически возникали из специальных дыр, вызывая приятную щекотку по телу. «А может, ты решила пойти дальше, ведьма?» — оскалилась та, что стояла справа. Я понятия не имела, кто это, Адалин или Маделен. Они ведь вообще не отличались. «И вместо некроманта заполучить князя!» А вот это было обидно. Выпрямившись, я мрачно зыркнула на кузин. Улыбаться расхотелось, как и быть доброй. «Думайте, что говорите». «А мы и думаем», — заявила та, что стояла слева. «Мы видели, как ты пялилась на Рейгана. Как забрасывала его вопросами. Как строила глазки. Все это видели. И Алфея тоже». «Ну, это уже слишком», — мысленно возмутилась я. «У меня для вас совет, девочки, по-родственному. Думайте, что говорите и кому говорите. Я ведь и проклясть могу. Так что ни один светлый чародей не разберется». Зловещим шепотом прошипела я и выпустила из пальцев легкий черный дымок. Кузины перепугались, глаза расширились, а губы синхронно задрожали. Они попятились, хватаясь друг за друга. «Мы маме расскажем», — несчастным шепотом пообещали они. «Да хоть папе», — фыркнула я. «Откройте свои ротики и получите два проклятия. Или три. Я сегодня добрая, одним одарю бесплатно. Что вам больше нравится?» Медленно наступая на девчонок, прошептала я. «Бородавки на носу? Лошадиные зубы? Или, может, вас волос лишить, а? Походите лысыми полгода, пока новые не отрастут». Кузины синхронно взвизгнули и бросились прочь из бассейна, оставив меня одну. Но мать звать не спешили, а жаль, я бы с радостью прокляла обеих. Я еще немного поплавала, наслаждаясь моментом, но не получилось до конца. В голове вновь и вновь звучала фраза. «Мы видели, как ты пялилась на Рейгана. И Алфея тоже». Неужели они говорили правду? Неужели сестра решила, будто мое внимание к ее жениху продиктовано личным интересом? Она же не могла или могла? Подплыв к бортику, я привстала и нашла взглядом Алфею. Она сидела на соседнем бортике в полоборота ко мне. Сестра болтала ногами в теплой воде и широко улыбалась, слушая рассказы Миры, жены кузена Купера, старшего сына тетушки Виолы. Почувствовав мой взгляд, сестра неловко повела плечами и медленно обернулась. Улыбка быстро исчезла с ее лица, а в глазах появилась настороженность, которая стала для меня ударом под дых, словно выбила весь воздух из легких. Вздрогнув, Алфея поспешно отвернулась и неловко провела рукой по влажным волосам. Она словно догадалась, какие мысли сейчас бродят в моей голове, и попыталась спрятаться в страхе, что я могу прочитать ее. Близняшки не солгали. Значит, я тут старалась изобличить князя, доказать, что он лжет, а родная сестра, да и все остальные родственники посчитали, будто я хочу его соблазнить. И это за несколько часов до церемонии венчания. Ну, конечно, я же была ведьмой, темной ведьмой, которая среди светлых славились своим распутством, наглостью и любовью к чужим мужчинам. Да, давно мне не было так больно, горько и обидно. Нырнув напоследок, я быстро вышла из бассейна и, никем не замеченная и не остановленная, отправилась переодеваться. Волосы высушила только наполовину. Не смогла больше находиться рядом с родными и одновременно такими чужими людьми. Прощаться тоже не стала. Зачем? Вполне возможно, они даже не заметили бы моего отсутствия. А общаться с ними и оправдываться я не желала. Пусть думают, что хотят. Слез не было. Вот еще, не дождутся. Искренние слезы ведьмы ценились не меньше, чем ее девственная кровь. И я не собиралась зря переводить продукты. Они этого не стоили. Я решила поступить по-другому и доказать им, кто прав, а кто нет. Я вернулась в главный зал и подошла к огромному окну. Раскрыв ладонь, призвала темную магию, которая тут же черным облачком заклубилась на руке. На то, чтобы скрыть послание от остальных и обойти небольшие светлые преграды, ушло еще минут 5. И только потом я аккуратно с помощью магии вывела на ладони. Через 15 минут. Главный зал. Если не испугаешься. Сжав кулак, дунула и раскрыла пальцы. Сообщение исчезло с ладони. Сейчас оно должно было появиться на ладони князя, причем очень хитро, оставаясь скрытым для остальных. Сев на диванчик, я закинула ногу на ногу и принялась ждать.